Второе. Дорогая моя, большое спасибо за твое милое и доброе письмо. Утром мы по обыкновению ходили в церковь, а возвращаясь, я осмотрел всех офицеров и солдат, выстроенных вдоль нашего пути. Сегодня у меня первый свободный день. Мы едем по живописному краю, для меня новому, с красивыми высокими горами по одну сторону и степями по другую. На каждой станции платформы набиты народом, особенно детьми, их целые тысячи, и они так милые в своих крохотных папахах на голове. Разумеется, я катался на своем автомобиле с атаманом, генералом Бабичем, и осмотрел несколько превосходных лазаретов с ранеными кавказской армии. У некоторых бедняк отморожены ноги. После лазаретов я на минутку заглянул в Кубанский женский институт и в большой сиротский приют от последней войны. Все девочки казаков. Настоящая военная дисциплина. Вид у них здоровый и непринужденный. Попадаются хорошенькие лица. Великолепен и богат этот край казаков. Они начинают богатеть, а главное, непостижимо чудовищное множество крохотных детей-младенцев. Все будущие подданные. Все. Это преисполняет меня радости и веры в Божье милосердие. Я должен с доверием и спокойствием ожидать того, что припасено для России. Любимый мой, я опять почти не спала эту ночь, так как у меня все болит и легкий озноб. Если ты снова услышишь, что надо закрыть Думу, сделай это. Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши их всех. Не смейся, гадкий. Я страстно желала бы видеть тебя таким по отношению к этим людям, которые пытаются управлять тобою, тогда как должно быть наоборот. Распусти Думу сейчас же, спокойно и с чистой совестью перед всей Россией, я бы сослала Львова в Сибирь. Так делалось и за гораздо меньшие проступки. Отняла бы чину Самарина. Милюкова, Гучкова и Поливанова тоже в Сибирь. Теперь война, и в такое время внутренняя война есть высшая измена. Запрети Брусилову касаться каких бы то ни было политических вопросов. Глупец тот, кто хочет ответственного министерства. Вспомни, даже мистер Филипп сказал, что нельзя давать Конституции, так как это будет гибелью России и твоей. И все истинно русские говорят тоже. Дорогой мой, свет моей жизни, если бы ты встретил врага в битве, ты бы никогда не дрогнул и шел бы вперед, как лев. Будь же им и теперь, в битве против маленькой кучки негодяев и республиканцев. Будь властелином, и все преклонятся перед тобой. Мы Богом поставлены на трон и должны сохранить его крепким и передать непоколебленным нашему сыну. Дорогой мой, послушай меня. Ты знаешь свою верную старую девочку. Дорогая моя, нежно благодарю за строгий письменный выговор. Я читал его с улыбкой, потому что ты говоришь как с ребенком. Мы только что позавтракали. Здесь чудная погода, масса снега и такой легкий сухой воздух. Путешествие прошло очень хорошо. Нежно целую тебя и девочек, и остаюсь твой бедный маленький, безвольный муженек. Мой драгоценный, что я могу сделать, только молиться и молиться? Наш дорогой друг в ином мире тоже молится за тебя, так он еще ближе к нам. но все же как хочется услышать его утешающий, ободряющий голос. «Кажется, дела поправляются. Только, дорогой, будь тверд. Покажи властную руку. Вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту. Дай им теперь почувствовать порой твой кулак. Они сами просят об этом. Сколь многие недавно говорили мне, нам нужен кнут». Это странно, но такова славянская натура. Величайшая твердость, жестокость даже и горячая любовь. Они должны научиться бояться тебя. Одной любви мало. Ребенок, обожающий своего отца, все же должен бояться разгневать, огорчить или ослушаться его. Надо играть внешними поводами, ослабить их, подтянуть. Но пусть всегда чувствуется властная рука. Тогда доброта будет больше цениться. Мягкость одну они не понимают. Удивительны людские сердца. И странно сказать, у людей из высшего общества они не мягкие и не отзывчивы. Они еще боятся тебя и должны бояться еще больше, так что, где бы ты ни был, их должен охватывать все тот же трепет. Пожалуйста, съезди к образу Пречистой Девы, как только сможешь. Дорогая моя, прибыл благополучно, ясно, холодно, ветрено, кашляю редко, чувствую себя опять твердым, но очень одиноким. Мысленно всегда вместе, тоскую ужасно. Мой ангел, любовь моя. Ну вот, у Ольги и Алексея корь. У Ольги все лицо покрыто сыпью, у Бэби больше во рту. И кашляет он сильно, и глаза болят. Мое возлюбленное солнышко, ты пишешь о том, чтобы быть твердым повелителем. Это совершенно верно, будь уверена, я не забываю. Но вовсе не нужно ежеминутно огрызаться на людей направо и налево. Спокойного резкого замечания или ответа очень часто совершенно достаточно, чтобы указать тому или другому его место. Спи спокойно, хоть я не могу согреть тебя. Любимый, драгоценный свет моей жизни, они подло поймали тебя, как мышь в западню, неслыханный случай в истории. Гнусность и унизительность этого убивают меня. Я ничего не знаю о войне. Живу отрезанной от мира, постоянно новые, сводящие с ума известия. Последнее, что отец отказался занимать то место, которое он занимал в течение 23 лет. Я знаю, что ты не мог подписать противного тому, в чем ты клялся на своей коронации. Мы знаем друг друга абсолютно. Нам не нужно слов, и, клянусь жизнью, мы увидим тебя снова на твоем престоле, вознесенным обратно твоим народом и войсками во славу твоего царства. Ты спас царство своего сына, и страну, и свою святую чистоту, и... Иуда русский... Ты будешь коронован самим Богом на этой земле, в своей стране. Обнимаю тебя крепко и никогда не дам им коснуться твоей сияющей души. Целую, целую, целую. Благословляю тебя и всегда понимаю тебя. Женушка.